Глава 31. Вместо ответа дракон только плотнее сжал губы и меня прижал к себе еще крепче. При этом его горячая ладонь оказалась как-то подозрительно близко к тому месту, которое благородные ньоры не станут называть вслух. Но прежде чем я успела запротестовать, за спиной лорда с вдруг оглушительным хлопотом раскрылись кожаные крылья. Спружинив коленями, дракон, как был со мной на руках, поднялся в воздух и принялся ввинчиваться в чернильно-звездный эфир. Мне же оставалось только крепче прижиматься к нему и надеяться, что не решит вдруг разжать руки из-за своей чрезмерной подозрительности. Вопросы дракона, особенно последние, это его заявление насчет исчезнувшей метки Лосаир и сохранившегося огненного дара, повергли меня в ступор, дезориентировали. Так, что мне впервые самой захотелось узнать, что случилось со мной в ту ночь. Раньше один только отблеск подобных мыслей причинял боль, переходящую в терзающее чувство вины. Ведь меня и только меня винили во всех бедах, обрушившихся на нашу семью. И больше всех винила себя я. И теперь к этому всему прибавились еще подозрения дракона на этот счет. Не слишком ли много претензий к шестилетней девочке, которой я была тогда? Их всех послушать, так я как минимум монстр из первых песен, что имеет лицо ребенка и силу тысячи демонов. Я не понимала почему, но как-то слишком болезненно оказалось слышать упреки, еще и от дракона, в том, что касалось той проклятой ночи. И чем грустнее, чем тоскливее и холоднее мне становилось, несмотря на близость и жар дракона, тем сильнее проступало ощущение, что на нас смотрят. Стоило понять, что мне не мерещится, что тот самый страшный взгляд вернулся, как меня заколотил самый настоящий озноб. Я хотела сказать об этом дракону, но меня словно парализовало от ужаса, потому что если раньше, когда я была одна, этот взгляд лишь намеренно пугал, доводил до одури, до исступления, то сейчас, когда я уверена была, смотрели на лорда Драгоарадх. Тот, кто смотрел, готовился убивать. Его убивать. И осознание этого нахлынуло девятым валом паники. И не только потому, что если дракона убьют, что же будет со мной? Просто лорд Драгоарадх был самим воплощением силы, власти, пламени, жизни. Невозможно оказалось даже представить, чтобы этой жизни не стало. Я не заметила, как наш стремительный полет сквозь звездное небо внезапно кончился. Дракон приземлился прямиком в некое странное сооружение, напоминающее то ли лодку, то ли ладью, только огромное, застывшее посреди черного бездонного озера, чьи воды не отражали небесного свода и казались бездонными. Усадив меня, трясущуюся от страха на ворох чего-то мягкого и светящегося, дракон опустился передо мной на корточки. Вид у него был встревоженный. «Что с тобой, Агни?» – спросил он, беря мои ледяные пальцы в свои и вглядываясь в глаза. Я вдруг поняла, что пугающий меня взгляд исчез, и сковывающий по рукам и ногам ужас снова испарился вместе с ним. Но все же ответила дракону. «Смотрели. Снова». Лорд нахмурился. «Когда?» «Вот сейчас», – пробормотала я, – «когда летели сюда». Взгляд дракона стал жестким. «Мы передвигались по звездному коридору», — сказал он. «Коридору, созданному драконьим пламенем. Моим пламенем, Агни. Никто не может видеть сквозь него, если я не позволю. И я не ощущал магического вмешательства». «Тебя хотели убить», — вырвалось у меня, и я поспешно исправилась. «Вас! Вас собирались убить, мой лорд!» И вот говорю это, и, несмотря на то, что страх отступил, голос дрожит. Опираясь на колено, лорд приподнялся, поддел пальцами мой подбородок, вынуждая посмотреть ему в глаза, и тихо спросил. «Ты испугалась за меня?» Сглотнув, я кивнула. Ну, как кивнула, попыталась. В следующий миг дракон опрокинул меня на спину и поцеловал. Губы его были твердыми, очень горячими. Пальцы, которые, едва касаясь, прошлись по моей щеке, как будто подрагивали. Магия предательница так и заискрила, устремившись навстречу драконьему пламени. У меня перехватило дыхание. Тело налилось томительной слабостью, откликаясь на прикосновение лорда. Я ахнула, когда твердая, чуть шершавая мужская ладонь проникла под задравшееся платье, сжала... бедро. Уперевшись руками в гладкую горячую кожу груди, я прошептала, чувствуя себя глупо. Что вы делаете? В тот же миг дракон навис надо мной, опираясь на руки. Ты можешь хотя бы сейчас говорить мне «ты»? Я сглотнула. И назвать по имени. Что ты... Начала была я, но так и не смогла продолжить. Договор Мены, да? Вместо ответа дракон покачал головой. Неважно, тихо сказал он. Это все неважно. Ты моя Праори. Только моя. А для всех остальных Альтесса? Вырвалось у меня. Дракон сжал губы, провел пальцами по моей щеке. Да, ответил он. Сейчас не лучшее время, чтобы объявить о том, что лорд Драгуаратх нашел Праори, Агни. Но наги знают, и другие драконы. Лишь самые близкие. Те, кто дали клятву на крови. А Викторион? Вырвалось у меня. Взгляд дракона стал жестким. Почему ты вспомнила о моем племяннике? Я покачала головой и пожала плечами. Ответа у меня не было. Для него ты бывшая Лосаир, обычный человек, пиромаг, Альтесса Лорда. С этими словами дракон вновь склонился надо мной. Принялся прокладывать влажную дорожку поцелуев от шеи к груди, сжимать и поглаживать ставшие очень чувствительными грудь и бедра. Тело плавилось в его умелых руках. Внутренняя магия просто сходила с ума. И все же... «А как же ваше пламя?» – прошептала я, с удивлением обнаруживая собственные ладони, скользящие по могучим, покрытыми буграми мышц плечами. Целующий в этот момент плечо дракон чуть прикусил его. Я ахнула и поправилась. «Твоя магия». С видимым неудовольствием лорд вновь отпрянул и возвысился надо мной. «Ты знаешь, где мы, Агни?» Помотала головой. «Это колыбель мира, самое сердце звездной обители. Только драконы могут попасть сюда». «Но я...» «Ты мечена моей магией, иначе не смогла бы быть здесь. И сейчас произойдет прямая магическая передача. А когда ты примешь мою магию, примешь и мое пламя». Я часто заморгала. «Это значит, что я стану дуамагом? Магом с двумя силами?» Дракон покачал головой. «У тебя и правда будет сила дракона, Агни, но в запечатанном виде. Ты не сможешь ей воспользоваться. И то, что зачатки моей силы уже перешли к тебе, говорит, что и остальное перейдет». И так двусмысленно прозвучало это его «остальное». «Хватит разговоров, Агни», — проговорил дракон хриплым голосом. «Тебе не удастся избежать близости». «Quae fatum est praeordinatum». «А теперь посмотри мне в глаза и назови по имени Праори».